Глава 11. На первом этаже общежития был большой зал, который раньше служил базой для тренировок. Ростислав уломал Гуревича перенести тренировки в учебный корпус, а в зале разместить точку психологической разгрузки. И за 3 года с момента ремонта ни разу не пожалел об этом. Здесь всегда горел теплый золотой свет. Легкие ширмы с нарисованными журавлями и карпами разделяли зал на отсеки. Выбирай свободный, наливай себе чаю или кофе из большого автомата, устраивайся на коврах и подушках, и отдыхай от мира и себя. Иногда здесь крутили кино, старое, но интересное. Ростислав знал, что студенты зачастую используют зал для первых свиданий, но не в столовку же вести девчонку. А тут тишина, негромкая музыка, покой и романтика. И печеньки в огромной вазе. Красота. Обувь только надо снимать у входа. Ростислав взял в автомате бумажный стакан кофе и, заняв место в самом дальнем углу возле стены, расписанной цветами и иероглифами, вспомнил, что Гуревич запретил ему и кофе, и чай. «Не выливать же», — подумал он, вытянулся на ковре и сделал глоток. «Терпимо». «Борис Аркадьевич, проверьте меня, я словно куда-то падаю. Мне плохо». На проверку вчера ушло 3 часа. Ростислав сидел на стуле в комнате Гуревича. Он водил руками вокруг его головы, то запуская пальцы под волосы и почти ввинчивая в череп, то убирая совсем. В воздухе плавали искры, от рубашки Ростислава поднимался дым, и ограбленный дракон, который чудом вернул себе украденное, до сих пор гневно взрыкивал на груди сокровищ, отгоняя охочих до чужого добра. Когда побелевший от усталости Гуревич отошел в сторону, то Ростислав подумал, что сейчас рухнет на пол. Такой была накатившая на него слабость. «Ты теряешь силы, Рос. Я не вижу, куда они утекают, но их меньше, их намного меньше. Странно, что ты этого не чувствуешь». «Думаете, это из-за работы с фамильяром?» «Думаю, это из-за того, что надо держать себя в руках и не путать работу и личную жизнь. Рос, ну так дела не делаются. Не путай отношения наставника и ученика с отношениями мужчины и женщины. Сегодня ты чуть не убил этого мальчишку. А завтра что? Доведешь дело до конца?» В последний момент Ростислав смог осадить дракона, который вскинул голову и развернул крылья. Огонь почти вырвался из него. Потом Ростислав с ужасом подумал, что в ту минуту готов был убить своего учителя, одного из тех немногих, кого искренне любил. Хуже всего было то, что Гуревич это почувствовал. Его взгляд потемнел, он отошел подальше, и Ростиславу сделалось так больно, что он чуть не завыл. «Я...» Он замялся, не зная, как сказать, и вдруг заговорил быстро и путанно, словно боялся, что Гуревич перебьет его. «Борис Аркадьевич, но он же забрал ее вчера, они могли там умереть, в том лесу, и...» Кажется, Ростислав быстрыми шагами мерил комнату, и по линолеуму бежали искры. «Это как будто от меня оторвали кусок. Я бы умер, если бы с ней что-то случилось». «Она теперь твоя часть, да», — с искренним сочувствием и горечью произнес Гуревич. «Но она не твоя вещь. Помни об этом, пожалуйста. И мы в колледже, а не в борделе. Ты вроде бы всегда об этом говоришь ребятам. Вот и сам не забывай». Ростислав смог лишь кивнуть. «Я все понимаю, Борис Аркадьевич. Если вы сочтете нужным, то я сегодня же напишу заявление об увольнении». Гуревич посмотрел так, словно Ростислав немного повредился в уме. «Ну, глупости-то не говори. Работай дальше, я компенсирую Москвину все его неудобства. Поедет на стажировку в Чехию». Ростислав сделал еще один глоток из стаканчика. Улыбнулся. Да, он ожидал чего-то похожего и принимал правоту Гуревича, который отстранил его от индивидуальных скатей. Несмотря на досаду и злость, ему стало легче. Он чувствовал себя раненым, но выжившим. Послышались осторожные шаги, и из-за ширмы выглянула Света. Ростислав прикинул. Она работает в колледже 5 лет. Она 5 лет не оставляет попыток сблизиться с ним. Даже Гуревич как-то по-отечески намекнул, что Света очень хорошая девушка, и из них вышла бы замечательная пара. Не сидеть же всю жизнь как сыч в дупле. «О, Рос!» — улыбнулась Света. «Отдыхаешь?» «Вроде того», — коротко ответил Ростислав. Ему не нужна была компания, он хотел побыть один, но от Светы так просто не избавиться. За 5 лет он это уяснил. «Твоя подопечная мне сегодня нахамила», — сообщила Света, устраиваясь за ширмой. «Вроде бы не вместе, но об уединении можно забыть». Ростислав кивнул, поставил стаканчик на небольшую полку для мелочей и вытянулся на ковре. «Я с ней поговорю», — пообещал он и подумал, что не стоит подходить к Кате вне занятий. Гуревич был прав. Надо было подождать. Потом, когда Выгодский потеряет корону и голову, все будет намного проще. «Да чтобы он понимал», — подумал Ростислав с внезапной яростью. Гуревич и его коллеги все сводили к простым и примитивным вещам, к которым ни у Ростислава, ни у Кати не было ни малейшего интереса. То, что их связывало, было намного глубже, важнее и тоньше. «Поговори, пожалуйста», — процедила Света. «Некоторые вещи недопустимы, даже если вы...» Она не договорила. Ростислав с трудом подавил желание подняться, зайти за ширму и вылить на голову Светы остатки кофе. «Мы не можем с тобой быть вместе не потому, что я сплю со своей студенткой, как вы все уверены», — подумал он. «Я не сплю. Мне это вообще не интересно. Мы не можем с тобой быть потому, что ты душная зануда. Когда ты со мной говоришь, я чувствую петли у себя на шее». Ростислав не сказал об этом вслух и похвалил себя за сдержанность. В кармане завибрировал смартфон. «Вадим». Ростислав бесшумно поднялся и быстро выскользнул в коридор. «Слушай, Рос», — сказал Вадим без приветствий, и в его голосе звенело что-то похожее на далекую боль. «Ты как-то связан с тем, что Пашка нашелся? «Нет», — ответил Ростислав. «Нет, с чего ты взял?» Он вдруг увидел. Вадим стоит в роскошной приемной Выгодского, и он уже совсем другой. Не вечный капитан, который никогда не станет майором и проведет жизнь в убогой однушке на окраине. Теперь в Вадиме так и бурлила та сила, которую ему дал Выгодский, чтобы превратить в чудовище. Ростислав закрыл глаза. Гнилыми гончими кто-то должен руководить, пока король занят. Почему бы и не Вадим? «Сегодня», — подумал он, — «хватит откладывать. Пора бить». «Рос», — произнес Вадим с далекой глухой надеждой, — «это ты нашел Пашку? Скажи правду». «Никому из людей никогда и ничего не говорить ни о нас, ни о наших делах, ни о нашей жизни. Это залог нашей безопасности», — вспомнил Ростислав слова Гуревича, который зазубрил с первого дня их встречи, и ответил. «Я здесь ни при чем, Вадим, это правда». Даже если бы он рассказал об убийстве Драки, которая держала мальчика под холмом, это уже ничего бы не исправило. Выгодский дал Вадиму ту правду, которую счёл нужным дать. И Ростислав теперь ничего не мог изменить. Гнилые гончие скалили кривозубые пасти, пока король еще держал их на поводке, но готов был спустить в любой момент. В коридоре было тепло, но Ростислава снова стало знобить, как в ту минуту, когда Выгодский прикоснулся к нему. «Понятно», — глухо ответил Вадим, и разговор оборвался. Ростислав знал, что старый друг уже заблокировал его номер. «Что там положено говорить в таких ситуациях? Не делай добра?» Ростислав машинально дотронулся до груди, опустил руку. Какое-то время он стоял, крутя в пальцах смартфон и думая о том, что Выгодский отнял у него одного из немногих близких людей. «Пусть так», — подумал Ростислав. Мысли путались, и он никак не мог сосредоточиться. «Но Катю я ему не отдам. Нет уж». Он выбрал номер телефона, который сегодня переписывал из личного дела студентки Кравцовой. Катя ответила не сразу, и на заднем плане Ростислав услышал голос Андрея, ведущего мозгорубки. «Через час подойди к оранжереям», — сказал Ростислав. «Есть одно дело». «Кать!» — Дарина помолчала, словно пыталась подобрать нужные слова, а потом призналась. «Я за тебя боюсь». После мозгорубки они вышли на свежий воздух. Недавно прошел дождь, вечер был прохладным и тихим. От скамейки под кленом, на которую они присели, была видна оранжерея, и одно из ее окон озарял неверный золотой свет. Кате казалось, что там, среди зелени, движется драконье тело, пытается раскрыть крылья. Голова кусает хвост. «Да все будет нормально», — махнула рукой Катя, но Дарина только нахмурилась. Сегодня она узнала, как именно Ростислав пообщался с Егором, и это одновременно возмутило ее и напугало чуть ли не до колик. «Кать, ты только не отмахивайся, пожалуйста. Он лежал в дурке. И вот при всем уважении это видно, что у него периодически фляга посвистывает». Дарина поёжилась и посмотрела в сторону Егора и Олега, которые курили у входа в общежитие и косились в их сторону. «А вчера это был уже не свисток, а гудок. Я его люблю, вот честно, он хороший человек. Да его тут все любят, он очень многим жизнь спас. Мы все на его стороне, это даже не обсуждается. Но то, что вчера было, меня пугает. Ему плохо, я это вижу. И не хочу, чтобы тебе стало хуже с ним на пару». Огонь перетек от одного окна к другому, в оранжерее открылась дверь, и смартфон Кати завибрировал входящим сообщением. «Катя, я не твой мальчик с третьего курса, чтобы ты заставляла меня ждать». Катя кивнула, заблокировала смартфон и поднялась со скамьи, чувствуя, как Егор смотрит на нее, хочет остановить и не может. Дарина, понимающе вздохнула. «Ты осторожно там, Кать, ладно?» «Ладно», — ответила Катя и, забросив сумку на плечо, направилась к оранжерее. Ростислав что-то подсыпал к стволу молодого дуба. Катя остановилась на пороге, постучала по двери, обозначая свое появление. «Привет, Бросил Ростислав через плечо и взялся за лопату. «Что тебя так пугает? Я чувствую твой страх». «Ничего», — ответила Катя, входя в оранжерею. Она сама сейчас не могла понять, что чувствует. Вроде бы все было хорошо. Катя прекрасно понимала, что Ростислав не причинит ей никакого вреда. Но в ней все же и вправду звенело что-то похожее на страх. «Твой москвин поедет на стажировку в Чехию», — сообщил Ростислав, присыпая землю к стволу. И Катя невольно отметила, как прозвучало это «твой москвин». «Отпущу тебя с ним, хочешь?» Катя сделалась холодно, когда она поняла, насколько это роскошный подарок и чего стоит Ростиславу оторвать ее от себя. «Я ведь не его вещь», — растерянно подумала Катя и ответила. «Хочу». Ростислав усмехнулся. «Правильный ответ», — сказал он, и Катя почувствовала ожог той боли, которая заставила Ростислава сейчас произнести именно эти слова. «Ладно, иди сюда». Он вонзил лопату в грунт, отряхнул ладони и протянул руку. Катя послушно оперлась на нее, и на мгновение ей сделалось жарко. Они встали так, как становились на полигоне и в лесу. И Кате показалось, что ее сердце готово выпрыгнуть и расплескаться по оранжерее кровавыми ошметками. Не страшно, нет. За этим страхом проступало что-то темное и неправильное. Что-то такое, чего Катя никогда не почувствовала бы рядом с Егором. От этого чувства было больно дышать. С каждым вздохом почему-то становилось все жарче и слаще. Словно она тонула в меду. Катя не успела додумать. Удар был таким, что на несколько секунд она обмякла в руках Ростислава, потеряв сознание, и, опомнившись, увидела перед собой горящий круг, прокол в пространстве. В круге отражалась ночная дорога, мокрая от дождя, машина, влетевшая в столб, и темно-синие тени, что плыли над ней. Кате казалось, что она слышит, как они поют, тоскливо и сипло. Вот одна из них спикировала к разбитой машине и взмыла к низкому небу, прижимая к себе крошечный серебряный шарик. Катя только теперь поняла, что клацающий звук, который плавал на грани слуха, был стуком ее зубов. Горящий круг рассыпался ворохом искр, и Ростислав тотчас же выпустил Катю. Она отшатнулась от него, жадно хватая ртом воздух, и увидела окно. Тихий осенний вечер. Дарину, Егора и Олега, которые сидели на скамье под деревом и смотрели в сторону оранжереи, словно ждали, когда она подаст им знак. «Я не одна», — подумала Катя и прошептала. «Кого вы убили?» Ростислав усмехнулся. Дотронулся до плеча Кати и сразу же убрал руку, словно обжегся. Ему было хорошо, ему понравилось то, что они сделали. «Машина узнала?» — спросил он, и в его голосе звучала настолько светлая радость, что Катя сделала жутко. Ростислав не дождался ответа и сказал: «Машина Выгодского. Еще никто никогда не пробивал его систему безопасности. А мы смогли, понимаешь, что это означает?» Возможно, Кате надо было как-то выразить удовольствие по поводу. Но она до сих пор видела, как пульсирует серебристый огонек отлетевшей души в объятиях тени, и представляла себя, отца и маму. «Сейчас сходим в одно прелестное место», — устало сказал Ростислав, — «и расстанемся на неделю. Отдохнешь от меня». Море казалось огромным животным. Оно спало, негромко дышало во сне, и от него веяло запахом водорослей и тайнами рыб. Кажется, Катя удивленно ахнула у него за спиной. Ростислав снял ботинки вместе с носками и пошел по спящему пляжу к воде. Волны лизнули его ноги, окутывая теплом и лаской. Он остановился, когда вошел в море почти до бедер, запрокинул голову к высокому бархатно-темному небу и закрыл глаза. Никто и никогда не смог подойти к королю настолько близко, а ему это удалось. Удар разбил бронеавтомобиль Выгодского, уничтожил двух гнилых гончих и крепко зацепил короля. Вишенкой на торте было то, что никто не смог бы отследить, откуда именно и кем был этот удар нанесен. Выгодский будет в ярости, но ничего не сумеет найти. Радость, которая сейчас дымилась и звенела в Ростиславе, была настолько яркой и опьяняющей, что он едва держался на ногах. В нем будто бы натянулись невидимые струны, и чьи-то пальцы осторожно прикасались к ним. Мелодия, которая плыла в его сердце, была похожа на гимн. «Море?» — испуганно выдохнула Катя, словно никак не могла поверить в то, что видит. «Где мы?» «Это Куба», — ответил Ростислав, открыл глаза и нагнулся поплескать водой в лицо. Пляж уже спал, вдалеке тянулась цепочка огней, чуть поодаль чернели растрепанные очертания пальм. Ощущение глубокого, почти космического спокойствия нахлынуло на Ростислава, заполняя его и исцеляя. Он стоял возле дымящейся кромки моря всех морей и знал, что сегодня вся его жизнь изменилась безвозвратно. Катя всхлипнула. Ростислав чувствовал, как море зализывает раны ее души. С каждой секундой ей становилось легче. «Море», — зачарованно повторила Катя. «Мы с родителями однажды ездили...» «Знаю», — ответил Ростислав. «Видел фотографию у тебя в сумке». Не разуваясь, Катя подошла к нему. Ростислав взял ее за руку, мельком подумав, что сейчас она отстранится и отойдет. Но Катя лишь крепче сжала его руку, словно ребенок, который боялся потеряться в темноте. Море смотрело на них, все понимало и все прощало. «Я вчера был неправ, Кать», — произнес Ростислав. «Мне следовало вести себя по-другому, но...» Он усмехнулся. «Признавать свои ошибки — не самая легкая и приятная работа. Паршивое это дело, надо сказать. Но я испугался, что могу тебя потерять, вот и все. Ему захотелось рассмеяться. Хорошеньких девушек перетаскивают на берег моря через половину планеты как раз за тем, чтобы говорить такие вещи. Это как если бы твой Егор пришел и отрубил мне руку. Что-то вроде того. Я бы не смог жить дальше, просто сгнил бы заживо». Кажется, во взгляде Кати вспыхнула обида. Сейчас, в вечернем темно-сиреневом сумраке, Ростислав не видел точно. «Ростислав Сергеевич?» — спросила Катя. «Это правда, что я для вас только оружие?» «Кто сказал?» — удивился Ростислав и сразу же подумал, что знает пару желающих открыть рот там, где не следует. Катя опустила голову еще ниже. «Дарина?» «Ну, конечно. У Дарины просто зубодробительный здравый смысл. Это отличное и очень редкое свойство для мага. Но иногда она делает неправильные выводы». Ростислав грустно рассмеялся, понимая, все, что он может сказать, прозвучит как признание в любви. «Ты отвлекаешь меня от боли», — негромко сказал он и, подцепив кончиками пальцев подбородок Кати, мягко поднял ее голову так, чтобы она смотрела на него. Ее взгляд, светлый и тихий, был полон тоски и надежды. Песчаный замок их маленького рая устоял бы до утра. Ростиславу казалось, что сейчас не он управляет собой, что он вдруг сделался послушной куклой в чужих руках, сильных и мудрых, и это было по-настоящему правильно. «Мы сбросим короля, Кать», — произнес он. «И тогда все будет иначе, обещаю». Это был даже не поцелуй. Просто едва уловимое прикосновение губ к губам, от которого у Ростислава шевельнулись волосы на голове и по лицу мазнуло огнем. Он остановился в последнюю секунду, отстранился от Кати и мягко погладил ее по щеке. «Ты болен!» — голос Гуревича загремел в его голове обезумевшим набатом, возвращая Ростислава в чувство. «У тебя утекают силы, еще немного, и ты рассыплешься. Опомнись, Рос, она убивает тебя, и тебе нужна помощь!» «Неправда», — ответил Ростислав, словно Гуревич мог его услышать через полмира. «Со своим самоубийством в рассрочку я прекрасно справляюсь сам». «Рос, вернись!» Теперь это было не видение. Гуревич действительно говорил с ним, и Ростислав слышал в его голосе только отчаяние. «Ты потерял много сил, и она допивает тебя прямо сейчас, Рос!» Перед глазами проплыла картинка. Мертвец качался на волнах, раскинув руки. Выгодский торжествовал. Ростислав тряхнул головой, пытаясь опомниться. Катя смотрела на него с надеждой и любовью. Его идеальная половина, его идеальный фамильяр, его источник жизни. Ростислав провел ладонью по ее волосам и, прижав к себе, рухнул в колодец в пространстве, отправляясь домой. Последней его мыслью было то, что он забыл ботинки на песке.